Глава 4. Уцелевшая. В год 1492 Колумб переплыл океан голубой. А дальше? Она не могла вспомнить. Много лет назад покорные третьеклашки со сложенными на парте руками, они нараспев повторяли это вслед за учительницей. Все, кроме Эрика Дули, который сидел позади нее и жевал ее косичку. Однажды ей велели встать и прочесть две следующие строчки. Но едва она поднялась с сиденья на несколько дюймов, как голова ее дернулась назад, и весь класс засмеялся. Эрик повис сзади, вцепившись в ее косу зубами. Может быть, поэтому она так и не смогла запомнить две следующие строчки. Хотя северных оленей она помнила хорошо. Все началось с северных оленей, которые летали по воздуху на Рождество. Она была девочкой и верила в то, что ей говорят, и олени летали. Кажется, впервые она увидела их на рождественской открытке. 6, 8, 10 оленей, запряженных парами. Она всегда думала, будто каждая пара — это муж с женой. Счастливые супруги, как те звери, что плавали на ковчеге. Ведь так было бы правильно. Естественно. Разве нет? Но отец сказал, что в сани запряжены одни самцы. Это видно по их рогам. Сначала она была просто разочарована, но потом в ее душе стало закипать негодование. Дед Мороз ездит на чисто мужской упряжке. Типичная картина. Абсолютно типичная. Зло, думала она. Они летали. Вот в чем была вся штука. Она не верила, что Дед Мороз протискивается в трубу и кладет подарки на краешек кровати. Но верила, что северные олени летают. Ее пытались разубедить. Говорили, если ты веришь в это, то поверишь во что угодно. Но ей было уже 14, и она, стриженная и упрямая, за словом в карман не лезла. «Нет», — говорила она, — «если бы только могли поверить, что олени умеют летать, вы бы поняли, что все может быть. Все-все». Примерно тогда же она ходила в зоопарк. Ей нравились их рога, вот что. Они были все шелковые, точно покрытые какой-то шикарной материей из модного магазина. Похожи на ветки в сказочном лесу, где сотни лет не ступала ничья нога. Мягкие, сверкающие, пушистые ветки. Ей чудилась рощица, идущая под уклон. Слабый свет под ногами похрустывают упавшие орехи. Ага, и пряничный домик в конце тропинки. Усмехнулась ее лучшая подруга Сандра, когда она ей сказала. «Нет», — подумала она, — «рога превращаются в ветки. Ветки в рога. Все связано, и олени умеют летать». Однажды по телевизору она видела, как они дерутся. Они бодались, наскакивали друг на друга, низко опустив головы, и переплетались рогами. Драка была такой жестокой, что они ободрали себе рога. Она думала, там будет просто сухая кость, и рога станут похожи на зимние ветки, с которых звери обглодали кору. Но все оказалось не так. Совсем не так. Они кровоточили. Кожа с них содралась, а под ней была не только кость, но и кровь. Белые рога заолели. Они выделялись на коричнево-зеленом фоне, как поднос с костями в мясной лавке. «Это ужасно», — подумала она, — «но нам нельзя отворачиваться. Все и впрямь связано, даже то, что мы не хотим, особенно то, что мы не хотим». После первой большой катастрофы она часто смотрела телевизор. «Это не слишком серьезная катастрофа», — говорили тогда. «Ничего страшного, с бомбой не сравнить». И потом, это ведь случилось далеко, в России, А у них там нет хороших современных электростанций, как у нас. И даже если были, их требования безопасности, очевидно, намного ниже. Так что здесь этого произойти не могло. И нам-то волноваться не о чем. Правда? Говорили даже, что это послужит русским уроком. Теперь они 7 раз подумают, прежде чем сбросить бомбу. Странно, но на людей это подействовало как-то возбуждающе. Все интереснее, чем последние данные по безработице или цена марки. Кроме того, неприятности большей частью случались с другими. Было ядовитое облако, и все следили, куда оно идет, как следили бы за перемещениями весьма любопытной области низкого давления на карте погоды. Одно время люди перестали покупать молоко и спрашивали мясника, откуда мясо. Но потом тревога улеглась, и все обо всем забыли. Сначала северных оленей собирались хоронить в 6 футах под землей. Эта история не попала в разряд сенсаций. 2 дюйма на странице зарубежных новостей и только. Облако прошло над оленьими пастбищами. Яд выпал с дождем. Лишайник стал радиоактивным. «Что я вам говорила?» — подумала она. «Все связано». Никто не мог понять, с чего она так расстроилась. Ей говорили, хватит сентиментальничать. В конце концов, не собирается же она жить на одной оленине? А если она такая сердобольная, пусть лучше людей пожалеет. Она пробовала объяснить, но объяснения всегда давались ей с трудом. И ее не поняли. А те, кто якобы понял, сказали, «Ну ясно, это все твое детство и романтические ребячьи бредни. Но нельзя же всю жизнь жить с этими ребячьими бреднями. Пора, наконец, и повзрослеть. Пора стать реалисткой. Ты уж не плачь. А вообще-то нет, может, оно и неплохо. Знаешь, поплачь-ка как следует. Пожалуй, это пойдет тебе на пользу». «Нет», — говорила она, — «не так все это. Совсем не так». Потом пошли шутки карикатуристов. Северные олени светятся от радиоактивности, и Деду Морозу на санях не надо освещать себе путь. А у оленя по кличке Красноносый Рудольф такой блестящий нос, потому что он из Чернобыля. Но ей это смешным не казалось. «Послушайте», — повторяла она людям, — «радиоактивность меряют в таких единицах, беккерелях. После катастрофы норвежскому правительству надо было решить, какой уровень радиации в мясе считать еще безопасным, и они остановились на цифре в 600 беккерелей. Но населению пришлась не по душе мысль, что их мясо отравлено. И дела норвежских мясников пошатнулись, а мясо северных оленей вообще никто не брал. И неудивительно. Тогда правительство поступило вот как. Они сказали, что народ, очевидно, не станет есть оленину слишком часто. Уж очень он напуган. А есть более загрязненное мясо время от времени ничуть не вреднее, чем менее загрязненное постоянно. Так что для оленины допустимый предел заражения подняли до 6000 беккерелей. Фокус-покус. Сегодня вредно есть мясо, в котором 600 беккерелей, а завтра можно спокойно есть то, где их в 10 раз больше. Это, конечно, касается только оленины. А свиная, отбивная или телячья шейка, содержащая 601 беккерель, официально считаются опасными. В одной из телепередач показывали чету лапландских фермеров, которые привезли на проверку тушу убитого оленя. Это случилось сразу после того, как допустимый предел увеличили в 10 раз. Инспектор из соответствующего управления по сельскому хозяйству, что ли, вырезал маленькие кусочки оленьих внутренностей и произвел обычные замеры. Прибор зафиксировал 42 тысячи беккерелей. 42 тысячи! Сначала их собирались хоронить на глубине в 6 футов. Однако, чем больше несчастья, тем охотнее люди шевелят мозгами. Хоронить оленей? «Нет. Тогда может показаться, будто возникла серьезная проблема, будто что-то и впрямь неладно. Надо найти более практичный способ избавиться от них. Раз нельзя кормить этим мясом людей, почему бы не скормить его животным?» «Хорошая мысль. Но каким животным?» «Понятно, не тем, которые в конце концов пойдут в пищу людям. Царей природы надо беречь». И его решили отдать норкам. Какая удачная идея! Норки – зверюшки не из самых симпатичных. К тому же люди, которые могут позволить себе покупать норковые шубы, вероятно, не станут возражать против небольшой дозы радиоактивности в придачу. Это как чуточка духов за ушами. Или вроде того. Особый шик, если подумать. На этом месте большинство знакомых уже переставали слушать, что она говорит, но она всегда продолжала. «Ну вот», — говорила она, — «так теперь вместо того, чтобы хоронить оленей, на их тушах рисуют большую синюю полосу и скармливают норкам. Мне кажется, лучше было бы их хоронить. Тогда людям стало бы стыдно. Посмотрите, что мы сделали с северными оленями», — сказали бы те, кто будет рыть яму. По крайней мере, могли бы сказать. Могли бы задуматься. Почему мы так жестоки к животным? Делаем вид, что любим их, держим у себя дома и умиляемся, когда нам кажется, будто они ведут себя похоже на нас. Но ведь мы были жестоки к ним с самого начала. Разве не так? Убивали их и мучили, и перекладывали на них свою вину –